Глава 63. Умерших все еще хоронили на маленьких церковных кладбищах, таких, например, как кладбище Святого Себастьяна или Буэна-Дича, хотя король Жозеф Бонапарт еще в 1809 году распорядился вынести кладбище за черту города, чтобы, когда пожары и другие стихийные бедствия разрушают могилы, город не наполнялся тошнотворным запахом человеческих останков. Как после пожара 1773 года в церкви Санта-Крус. С тех пор за городской стеной появилось много новых кладбищ. Самое дорогое из них, северное, находилось недалеко от ворот Фуэнкараль, также называемых воротами Бильбао. О значимости города можно судить по количеству упокоившихся в нем мертвецов. В Мадриде их давно было больше, чем живых, и велика была вероятность, что вскоре они и место займут больше, чем живые. Вот почему, взяв за образец парижское кладбище Пер-Лашес, архитектор северного кладбища Хуан де Вильянуэва спроектировал участки с рядами каменных стен с нишами. В нише самого дорогого из шести участков, рядом с большим каменным крестом, направо от часовни в неоклассическом стиле, которую тоже построил Вильянуэва, среди блистательных и знатных мертвецов обрела вечное пристанище Хосефа Львица. Получить разрешение на похороны в таком престижном месте было непросто. Проститутке, даже если ей принадлежал лучший публичный дом в городе, лучше бы упокоиться где-нибудь еще. Томас Агирре был уверен, что тут не обошлось без вмешательства влиятельного лица. Народу на похороны пришло совсем немного — из-за запрета на скопление людей, а также потому, что мужчины, прибегавшие к услугам мадам, не стремились это афишировать. Агирре наблюдал за скромной церемонией издалека. Отек на ноге еще не прошел, добираться до кладбища пешком было нелегко. Он стоял, прислонившись к высокой стенке фонтана, над чашей которого тонкой струйкой била вода. Поспав несколько часов в заброшенном доме, он вспомнил о Лусии и о спичечной фабрике, где, судя по рассказам, девочка пряталась с сестрой. Он представлял, как она одна бродит по улицам в поисках Клары. Воспоминание о том, как две ночи назад он бросил Лусию у дверей больницы, теперь вызывало у него угрызение совести. Сегодня утром Агирре решил, что должен найти ее. Но в квартире Диего уже поселился какой-то туповатый семинарист, которого ему удалось, благодаря монашескому облачению, уговорить разделить с ним завтрак в таверне. Семинарист с аппетитом съел несколько кусков поджаренного хлеба и кусок колбасы, а в придачу Агирре скормил ему парочку страшных историй о резне в мадридских церквях и монастырях. «Вот чем заплатит тебе этот город за преданность Богу! Готовься стать мучеником!» Ему нравилось пугать семинариста. Агирре уже и сам не знал, верит ли в Бога и считает ли обрушившийся на монахов гнев горожан несправедливым. Похоже, его вера и преданность оказались никому не нужными, как маски после маскарада. Но это его не огорчало. Наоборот, если бы он по-прежнему стремился во что бы то ни стало выполнить свою миссию, то не отказался бы от грубой силы, чтобы выяснить у Хулио Гамонеде, не он ли выдал двух своих товарищей. Но теперь у него появилась новая цель. Он хотел спасти Лусию, Клару и других девочек, похищенных карбонариями. Эта задача казалась ему гораздо более благородной, чем все, что он делал в жизни. Умереть на фронте рядом с Сумалакареги было бы глупо. Умереть за этих девочек — нет, и неважно, встретит ли его Бог после смерти. На кладбище Лусии не оказалось. Около ниши, где упокоился прах Хосефа, собрались несколько проституток. Некоторые уже в таком возрасте, что было очевидно, работу они давно оставили. Внимание Агирре привлек одноногий инвалид, стоявший немного в стороне. Опираясь на костыль, он что-то рисовал в блокноте. Судя по одежде, человек этот был беден. Явно не он добыл львице это место на кладбище. Когда церемония закончилась, Агирре подошел к молодой женщине в глубоком трауре. Она назвала свое имя — Дельфина, и он тут же вспомнил рассказ Лусии. Перед ним была мать одной из погибших девочек. Я не знаю, где сейчас Лусия. Хосефа перед смертью хотела только одного — поговорить с ней. Может быть, она бредила, у нее был сильный жар, но она умерла так быстро. Когда Лусия пришла, Хосефа была уже мертва. Куда она могла пойти? Она просила меня помочь. Я знаю, что ее ищет полиция, и хочу увезти ее из города. Агирре солгал, чтобы Дельфина поверила ему, монаху в грязной сутане, но она уже отвернулась и с презрением смотрела на Одноногого. Вздрогнув, как от пощечины, тот захлопнул блокнот и заковылял прочь, опираясь на костыль. «Мерзавец!» Львица дала ему кусок хлеба, когда никто его и близко к себе не подпускал. А теперь, после того, как она умерла, он, видимо, вообразил, что сможет выйти сухим из воды. «Дельфина, как мне найти Лусию?» «Я же сказала, не знаю. Но я надеюсь спасти оставшихся в живых девочек, таких же, как твоя дочь». «Карты на стол», — решила Гира. «Ни время и ни место скрывать правду». Если Дельфина что-то знает, ему эти сведения нужны немедленно. Они отошли подальше, чтобы поговорить спокойно. Он рассказал ей о карбонариях и об их ритуалах, жертвой которых стала и ее дочь. Для Хуана уже ничего нельзя сделать, но у других пленниц еще есть шанс на спасение. «Хосефа читала мне статью того журналиста, что приходил в публичный дом. Я была уверена, что все это выдумки». И зверь притащился к нам вслед за Лусией. Это был тот жуткий великан с обожженным лицом. Зверь был у карбонария всего лишь пешкой. Что еще говорила львица? Дельфина приблизилась к нишам. Она разглядывала каменные плиты. На некоторых были вырезаны ангелы, на других — портреты усопших. «Я даже не знаю, где похоронена моя девочка». Затем резко, словно задергивая штору, она стряхнула с себя печаль и обернулась к Агире. Последние свои часы львица бредила и твердила, что зверя привела она, а не Лусия, что именно она виновата в смерти Хуаны. Но у нее был сильный жар. «Как ты думаешь, почему она так говорила?» «Лусия вроде бы обвинила в этом одного из наших клиентов. Сказала, что он велел зверю похитить Хуану». «Кто оплатил похороны Хосефы?» «Ее возлюбленный. Они были вместе много лет. Городской судья. Его зовут Хулио Гамонеда». Агирре быстро нашел дом, который искал. Особняк на улице Конде-Дуки, рядом с площадью Гуардиас де Корпс. Хулио Гамонеда был в городе известной персоной. На него Агирре уже указали двое — Дельфина, а накануне — Теодомира Гарсес. От аптекаря Томас узнал и о том, что судья был любовником Хосефы, и о том, что, вынося приговоры, явно сочувствовал карлистам. Инициалы «ХГ» стояли в списке Падре Игнасио Гарсии рядом с прозвищем «Вечный Восток». Судья был одним из 12 наставников карбонариев. Агирре решил не расставаться с монашеским облачением. Даже грязное и потрёпанное оно служило ему пропуском в любое место. Дверь открыла служанка, и Агирре сказал, что хочет видеть хозяйку. Ему предложили подождать в прихожей, и через несколько минут супруга судьи вышла к нему. Леонора Уруция, дама лет 45 с суровым лицом и собранными в пучок седыми волосами, была в черном старомодном платье. Так выглядят набожные ханжи, как правило, отзывчивые к просьбам монахов. Агирре позволил себе неблагородную, даже скабрёзную мысль. Неудивительно, что, имея такую жену, судья искал общество львицы. «Что вам угодно, брат мой?» «Я хотел попросить помощи у доброй христианки. Часовня нашего монастыря разрушена из-за разразившихся на прошлой неделе беспорядков». «Не понимаю, как правительство могло допустить такое. Заодно это они должны гореть в аду. Испанию терзают силы зла, и одному Богу известно, когда этот кошмар закончится». «Да услышит вас Всевышний. Вы даже представить не можете, насколько верны ваши слова. Нашему монастырю повезло, никто из братьев не погиб, но устроенный этими дикарями пожар уничтожил все. картины, украшения. У нас теперь нет даже потира, чтобы благословлять тело и кровь Христову. Проходите, пожалуйста. Не желаете ли чаю? Я поговорю сейчас с супругом. Уверена, он будет щедр к вашему монастырю. Но вы не сказали, как он называется. Монастырь святого Людовика на улице Монтера. Оттуда все и началось. Говорят, орды преступников вышли с площади Пуэрто-дель-Соль. Как же это все ужасно! Томас Агирре ждал в маленьком кабинете, пока донья Элеонора ходила за мужем. Единственным украшением комнаты служила картина «Христос, проповедующий в храме». Старинная, но безвкусная. А немногочисленные предметы обстановки в классическом кастильском стиле выглядели дорого, но были явно неудобны для использования. «Добрый день, брат мой. Жена не сказала, как вас зовут». «Брат Браулио». «Она сообщила, что вы из монастыря святого Людовика, но я не слышал, чтобы и он подвергся атаке». «Это потому, что никто из братьев не погиб. По сравнению с другими монастырями мы легко отделались, но мы лишились часовни. На нашу беду особа, которая была особенно к нам щедра, скончалась. Мне очень жаль». «Возможно, вы даже знали ее. Речь идет о донье Хосефе Орлобан». Как и рассчитывала Гирре, удар попал в цель. Добродушное лицо Хулио Гамонеде мгновенно изменилось. Появление в дверях его супруги в сопровождении служанки с тремя чашками чая и вазочкой печенья заставило Гамонеду взять себя в руки. «Леонора, я думаю, мы поможем монастырю, поскольку утраченные предметы имели большую ценность. Но будет лучше, если мы с братом Браулио поговорим наедине. Пусть нас никто не беспокоит».